Да, конечно. Адвокат Серджио Велляно. Юрисконсульт института. Мы старые добрые приятели. То есть я и Серджио. Еще со студенческих лет. А она давно работает с вами? Да, давно. Уже 4 года. Что делать, Настя, ведь пепси нагреется, а это тебе не шуточки, тревожно проговорил майор, беря одну из бутылок. Капитан Настя принялся шарить в карманах, но Андреевску пришел ему на помощь, указав на открывалку, лежавшую тут же на подносе. Открыли 3 бутылки, разлили по стаканам, стали тянуть через соломинки. Майор с наслаждением потягивал напиток маленькими, совсем маленькими глотками. Лицо его сияло. Колоссальное изобретение, не правда ли? Лучше не придумаешь, чем холодная пепси через соломинку. Если просто что и гроша не стоит. Она, кстати, скажите, в курсе вашей работы или нет? Виктор подхватил вопрос на лету и без всяких колебаний ответил на него вопросом. А что вы понимаете под словами «быть в курсе»? Я вам отвечу «да», если вы спросите, известно ли ей, что такая работа существует, и скажу «нет», ну, в случае, если вас интересует ее знакомство со всеми деталями. А, так. Ну, предположим, со всеми деталями. В таком случае я отвечаю отрицательно. Потому что во всех деталях работа известна только 3 лицам. Генеральному директору Григоре Попе, главному инженеру Александру Никуле и мне. Товарищ инженер, заговорил после долгого умолчания майор, с грустью разглядывая опустевший стакан. Видите ли, я полагаю, что настало время поставить вопрос серьезно. Ваша работа исчезла. Этот факт обязывает нас сделать ряд выводов и принять ряд мер. Но это наше дело. Вы должны нам помочь. Мы вам зададим несколько вопросов, а вас попросим все хорошенько обдумать, прежде чем станете отвечать. Хочу предупредить, что мы придаем большое значение вашим ответам. В это время зазвонил телефон. Капитан Наста поднял трубку, молча что-то выслушал и положил ее на место. Через 10 минут сюда прибудет Чаркез. Очень хорошо, очень хорошо. Проводи его куда нужно. Потом, обратившись к Андреевску, майор добавил: «Вы не против, если мы продолжим разговор в вашем кабинете?» «О, нисколько. Прошу вас. Спустимся на 1-й этаж». Виктор поднялся. Вслед за ним вышли оба офицера. В это время сидевший неподвижно в кресле Ончу прилагал все усилия, чтобы не швырнуть об стену роман, хотя он был довольно интересным. А Ирина Велляно в своем кабинете пыталась сохранить спокойствие, хотя телефонный звонок, прозвучавший несколько минут назад, вывел ее из себя. О, какая неосторожность! Ведь, кто знает, может, и ее вызовут, станут расспрашивать. В кабинете у Виктора Андреевску было уютно. Чувствовалась какая-то теплота, что-то очень личное, что связывает человека с помещением, в котором он проводит большую часть дня. Возникают невидимые связи между ним и окружающими его предметами, которые со временем тоже начинают выражать его сущность. Библиотека позади письменного стола говорила о специалисте, который ежедневно обращается за справками, по крайней мере, к нескольким работам на французском, немецком, английском языках. стопы журналов, папки, набитые вырезками, картотека, пишущая машинка, чертежи, графики, приколотые к стене рядом с красивыми декоративными тарелками —